Глава 18. От удивления Канде даже чуть привстал с кресла. Он взмахнул руками, потом уселся обратно и сдавленно произнес. — Господи, нет, конечно же нет, Анри. Анри Дорамиец пару секунд разглядывал своего то ли врага, то ли соратника, то ли подозреваемого. Я нетерпеливо вертел кружку с водой в руках. В гостиной стояла напряженная тишина. Как только я покинул Париж, сразу же после нашего разговора с вами, мой друг, нас дважды пытались прикончить. Наконец прозвучал холодный и спокойный голос гугенота. — Кажется, трижды, — напомнил я, загибая пальцы. — Молодежь в черном, жандармы, глухонемые. — На вас напали глухонемые? — изумился Канде. Я кивнул. — Целая банда, герцог, и мы были уверены, что только в ваших силах было послать за нами людей через всю Францию. Канде молчал, приложив два пальца к тонкой бородке. Вновь образовавшаяся пауза, впрочем, длилась недолго. Анри снова заговорил. Это были гугеноты. Два раза из трех точно за нами послали гугенотов. Не слишком хорошо умеющих драться и, тем не менее, погибших от наших рук. Таким образом, их убийство лежит и на вашей совести, Канде. «Более того», — добавил я, — «на одном из собраний гугенотов некий человек в маске говорил о том, что именно Анри Дорамиц является предателем, пешкой Мазарини, и что от него нужно избавиться в первую очередь». «Я никогда не посещал собрание гугенотов, тем более в какой-то дурацкой маске», — запротестовал Канде. — Почему же я должен вам верить? — чуть подался вперед Анри. — Потому что я католик? — усмехнулся Канде. — Простите, друг, — Анри замялся. — Простите, герцог, но нам больше некого подозревать, кроме вас. Канде кивнул и откинулся на спинку кресла. Вновь вошел слуга и принес блюдо с аккуратно нарезанными яблоками. Я взял одну дольку и с удовольствием отправил себе в рот. Яблоко было чертовски кислым, что скорее ободрило. — Я понимаю, но тем не менее мы с вами не сражаемся, не вызываем друг друга на дуэль, а мирно беседуем. Почему? — заговорил через какое-то время принц Канде. Мы с Анри переглянулись. Если вопрос с покушениями зашел в тупик, то можно было уже переходить к моему делу. Скрывать правду от Канде я не планировал с самого начала, так что честно сказал. — Мы узнали об одном очень неприятном письме, что вы получили сегодня утром, и теперь хотим предложить вам нашу помощь в обмен на имя автора этого письма. Принц Канде побледнел. Он встал с кресла, прошелся из стороны в сторону, а потом тихо произнес. — Проклятие, но как вы узнали? Я улыбнулся, сделал пару глотков воды. Конечно же, красовался. — Слуга, который начал у вас работать совсем недавно, — сказал я. — Весьма хорош, правда? — Мальчишка? — Да, он смышленый. Тихо рассмеялся Канде. Через несколько секунд он задумчиво произнес. — Вот, значит, как. Я даже не подумал о том, что это может быть слуга. Мальчонка никак себя не выдавал. Да, он умеет быть тихим. Такая уж работа у слуг. Канде кивнул. Потом мы оба посмотрели на притихшего Дорамица. Но гугенот, кажется, не обращал уже на нас внимания. Просто смотрел куда-то перед собой, о чем-то размышляя. От его молчания становилось немного неловко. — Что же он вам сказал? — спросил Канде. Что кто-то предложил вам принять участие в восстании против Мазарини, а вы отказались. Ну и что же с того? А то, что это делает вас человеком достойным доверия, Канде, и мы хотим, чтобы вы были на нашей стороне, стороне верной короне. И это несмотря на то, что вы подозреваете меня в попытке убить Анри? Тихо произнес Канде с едва заметной усмешкой на лице. Анри Дорамиц наконец-то обратил на нас внимание. Заговоры — сложная штука, — неожиданно мягко сказал он. Я многое готов простить, если это на благо дела и на благо его величества. — Послушайте, герцог, — сказал я, — это лучший выход для вас. Расскажите, кто отправил письмо. Вы же знакомы. Мы остановим заговор, арестуем виновных еще до приезда Людовика. — Король не приедет, — поднялся на ноги Канде. Он крепко сжал губы и убрал руки за спину. Легко было заметить, что нервы этого, казалось бы, чертовски сильного человека уже на пределе. — С чего вы это взяли? Тот, кто написал это письмо, я боюсь, совсем сошел с ума. Я молюсь, чтобы ему хватило разума не послать за его величеством убийц. Если он их послал, они давно мертвы, — уверенно заявил я. Назовите имя этого человека, герцог. Не думаю, что имя этого человека вам о чем-то скажет. Почему же? — спросил я. Неужто ему не успели дать имя? Анри явно напрягся от этих слов и подвинулся чуть ближе. Глядя снизу вверх на медленно расхаживающего по комнате Канде, Дорамит сказал... «Мы точно знаем, что это брат короля». Я промолчал. Принц Канде очень грустно улыбнулся, причем от него мой намек не ускользнул. Мы обменялись с герцогом быстрыми взглядами, а потом Канде невинным тоном произнес. — Вы знаете, у его величества есть и незаконнорожденные братья, которые способны поднять восстание, чтобы устранить Мазарини, а потом еще и надеяться на то, что его величество не вернется из Гаскони? Не слишком-то похоже на правду, — пожал плечами Анри Дорамиц. — Ладно, пусть и так, но все же, если вы подозреваете, если вы знаете, что это брат его величества, почему еще не отправились арестовывать Гастона Орлеанского? — спросил Канде. На его лице не осталось и тени улыбки. Он не провоцировал, а скорее прощупывал. Пытался понять, как много знаю я. — Всего лишь нужно, чтобы вы назвали имя, герцог, — усмехнулся я. Канде покачал головой. — И какая судьба ждет человека, чье имя я назову? — Даже не знаю. Что, если его убьют? Тогда я точно не смогу назвать его имени, это ведь будет соучастием в убийстве. И не просто убийстве кого-то, а особо королевских кровей. Канде остановился у кресла, положил руки на его спинку. Оглядел нас с Дорамицем. Очевидным образом Канде пытался заключить сделку. Имя на гарантию жизни. — Хорошо, а если его отправят даже не в Бастилию, а в ссылку? — Боюсь, шевалье, если имя этого человека будет упомянуто в обществе, жизнь его точно не будет долгой. Переговоры очевидным образом заходили в тупик. Тогда я сделал глоток воды. К счастью, воду отравить было не так легко, как вино. Потом внимательно посмотрел на Канде и сказал. — Тогда давайте зайдем с другого бока, герцог. Не прибыла ли недавно из Кёльна в Париж, инкогнито, разумеется, мать нашего короля? Канде едва заметно побледнел, затем сцепил руки в замок. Они по-прежнему лежали на спинке кресла. Герцог внимательно на меня посмотрел и спросил. — Откуда вы знаете? — Я так понимаю, раньше об этом знали лишь трое. Красный, Мария и, по какой-то причине, вы. — Четверо. Меня посвятил в эту тайну мой отец. — кивнул Канде. — Но откуда узнал ваш отец? — Марии нужен был сообщник. Генрих IV умер за год до того, как... Ну, вы меня поняли, шевалье. — Что ж, теперь об этом знают уже семеро. Шестеро, учитывая, что его алое высочество нас покинуло. Анри посмотрел на меня. — Знаю ты о чем. Боюсь, друг мой, теперь вы посвящены в страшнейшую тайну французского двора. — тепло улыбнулся Канде. Потом он перевел взгляд на меня. — Кто еще? — Анна Австрийская, Людовик XIII, и если мы сейчас продолжим этот разговор, то и Анри Дорамиц. Впрочем, у меня есть сомнения насчет группы гугенотов. — Почему? — не понял Канде. — Те, что отправились в Париж по нашей голове, — объяснил я. Один из них перед самой смертью просил не верить королеве. Он имел в виду Анну Австрийскую, скорее всего. А значит, он мог знать, зачем мы отправляемся в Англию и какой секрет таят подвески. Анри Дорамиц задумчиво кивнул. Потом он посмотрел на хозяина дома. — Ну что, Канде, вы достаточно мне верите? — холодным, почти обвиняющим тоном произнес он. Канде несколько секунд смотрел в глаза гугеноту, пока наконец-то не ответил. — Между нами странные отношения завязались, не правда ли, Анри? Мы не доверяем друг другу. Мы пытались выяснить, кто же из нас первым предаст другого. В итоге вы уверены, что вас предал я, хотя я никогда бы не опустился до того, чтобы послать за вами убийц, тем более гугенотов. — Почему тем более? — Потому что я, хоть и не являюсь гугенотом сам, считаю, что использовать обделенных и униженных грешно. Анри Дорамиц вздохнул. — Гугеноты, Канде, никогда не будут униженными. Унижают себя лишь те, кто приступают через свою совесть и честь ради власти над другими. — Да, я думаю, вы правы. Клянусь, что хоть сам являюсь католиком, никогда не врал вам в одном. Я уверен, что дело моего деда и прадеда было правым. — Это все невероятно здорово, друзья, — перебил я обоих. — Но все же Мария здесь и ее сын тоже. Анри наконец-то все понял. — Есть еще один наследник? Я кивнул. Тогда Анри откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Он недоверчиво поглядел на нас и спросил. — Неужели безымянный принц? — Он самый, — вздохнул Канде. Под этим прозвищем вся Франция и знала умершего в возрасте 4 лет младшего брата короля Людовика. По официальной версии, он умер до того, как принял крещение. Французские монархи же давали своим детям именно только после исполнения этого таинства. Но как он узнал о том, кем является? Мария обещала моему отцу воспитать его как обычного дворянина. И все же не думаю, что она могла бы ему солгать. Сейчас она, по-видимому, начала стареть. Или до них обоих дошли слухи об аресте Бувары. К тому же, обязательно дошли бы новости о том, что здоровье короля уже совсем слабое. И я не знаю. По крайней мере, никто не доверяет Гастону Орлеанскому, и никто не хочет, чтобы Анна Австрийская стала регеншей для юного Людовика. — Но король выживет. Вы это понимаете? Наверное, куда более грубым тоном, чем нужно, сказал я. Не крикнул, но точно повысил голос. Канде наконец-то оторвался от кресла и начал ходить из угла в угол. С чего вы взяли, черт возьми? Отправили его неизвестно куда. Кто вообще поверит в то, что он выживет? Вы же просто пытаетесь его спрятать на время самой острой фазы болезни. Весь Париж уверен, что Людовик отправится вследом за Красным. Послушайте, герцог, я клянусь вам, его величество выживет. Я уверен, что он доживет до совершеннолетия юного Людовика. Так что я прошу вас не думать, будто дело безнадежно. И то, что сейчас в игру вступил второй наследник, ничего не меняет. Но что вы с ним сделаете? Поймите меня, шевалье, я не готов подписать этому человеку смертный приговор. Он не заслуживает смерти. В худшем случае он делает то, что он сам или его мать считают правильным. Вы знакомы с ним. Не просто знаете о его существовании, но хорошо знакомы, иначе бы письма не получили. Да, шевалье, этот человек куда более благородный, чем я сам. И все же, герцог, безымянный принц сам выбрал этот путь. Это он в отсутствии брата поднимает мятеж. Он поднимает мятеж в отсутствии призрака. Для него Людовик уже мертв. Все благородные люди считают, что Людовик скоро умрет. В конце концов, даже если он выживет, по крайней мере, рядом не будет Мазарини. Никто не доверяет Анне Австрийской, никто не доверяет Мазарини. Я понял. Что ж, я обещаю, что я не буду его убивать. — И это все? — усмехнулся Канде, возвращаясь в кресло. — Этого мало. — Что вы от меня хотите? Если мы сможем схватить безымянного принца, я обещаю отдать его под суд лично брату. Поверьте, Людовик XIII был очень счастлив узнать о том, что его брат жив. Принц покачал головой, но было видно, что мы его все-таки смогли сломить. Он посмотрел на нас, Санри, и попросил слугу, наконец, подать вина. Мы молчали все время, пока старик нес ему бутылку, когда наполнял водой кубок. Принц Канде с жадностью за один раз осушил весь кубок. Только тогда бледность наконец-то сошла с его загорелого лица. Вот только герцог не знал, где сейчас скрывается человек, чьего имени не знала Франция. У нас было лишь имя, которым назвал себя безымянный принц — Генрих V Орлеанский. «Nomen est omen», — сказал Анри. «Имя есть знамение». Когда мы вышли из дома Канде, на улицах уже бушевали первые пожары. Увы, но люди нашего таинственного противника все-таки получили приказ и перешли к активным действиям. Хуже всего то, что они также получили оружие. Тут и там можно было услышать звуки стрельбы. Кто-то уже залезал на баррикады, кто-то уже сталкивал оттуда солдат. Небольшая группа гугенотов, одетых во все черное, пробежала мимо нас с обнаженными шпагами. Не то чтобы черный был прямо-таки обязательным цветом для гугенотов. Просто Анри опознал несколько лиц в толпе. Перед нашим уходом Канде сказал, что попытается использовать свои связи и память о своем знаменитом деде среди протестантов. Он обещал вывести этих несчастных с улиц, но вряд ли бы он успел сделать это до того, как мы прольем первую кровь. Не успели мы отойти и на пару шагов от особняка герцога, как нас заметила пара бандитов. В этих мордах можно было бы точно опознать граждан, по которым плачут либо каторга, либо галеры. Один из них был совсем ребенком. Я узнал его сразу и усмехнулся. «Не хочешь сбежать сейчас, щенок?» — бросил я пацану. Это был именно тот шкет, кто повел ко мне убийц сразу же после пожара на постоялом дворе. Второй постарше уже вскидывал кибузу, так что времени у нас не было. Я метнул в него кинжал. Лезвие вонзилось в глотку мужчине, кровь брызнула на мальчишку, стоящего рядом. Щенок закричал. Вместо того, чтобы броситься бежать, он подхватил выпавшее из рук умирающего оружие и фитиль. «Каналья!» — успел выдохнуть я. А потом аркебуза выстрелила. Анри Дарамиц оказался быстрее меня всего на долю секунды. Он бросился вперед, закрывая меня грудью, и пуля попала в него. «Это тебе за папку!» — заорал мальчишка, пытаясь перезарядить аркебузу. Я осторожно уложил Анри на землю. Он был жив, даже усмехался, но сказать ничего не мог. Пуля попала ему куда-то между грудью и плечом. Точнее, где-то в этой области расцветало кровавое пятно. Но у меня не было времени раздевать друга и осматривать его рану. — Не смей помирать, пока меня не женишь! — прошипел я в лицо Анри. Тот все-таки смог выдавить из себя несколько слов. — Иди к черту, Шарль! Я рассмеялся. Из дома Канде уже выбегали слуга и его хозяин. Я выхватил из ножен шпагу и спокойно пошел на пацана. Тот совершенно не умел перезаряжать такое оружие. Чудо, что он вообще смог попасть. Щенок упер аркебузу в землю и все пытался втолкнуть в дуло пулю с пыжом. Рядом лежал разодранный мешочек с порохом. Я не был уверен в том, что щенок высыпал нужное количество. Подойдя ближе, я заметил, что мальчишка бережет правую руку. Наверняка отдача с непривычки оставила на его плече мощный синяк. И если не что похуже. Пацан на таком адреналине мог и выбитое плечо не заметить. Я ударил его наотмашь, но не шпагой, а рукой. Пацан упал на землю. Тогда я приставил шпагу к его горлу и сказал: «Ты бесчестная маленькая крыса!» «А ты убил моего папку!» Слезы выступили на глазах мальчонки. Мне на мгновение стало интересно, а где этот папка пропадал до этого? Ну, всего лишь на мгновение. Убивать детей я все еще не был готов, в какое бы суровое время ни попал. Поэтому просто ударил его эфесом по голове. Я сдерживался, но мальчишка все равно отключился. На всякий случай я склонился над щенком и проверил пульс. Маленькая крыса была жива. Мне было жаль его, как жаль любого малолетнего придурка, попавшего в дурную компанию. Но куда больше меня интересовала судьба несчастного Анри Дарамица. Гугенот уже пытался подняться. Сидел, оперевшись на стену дома, в окружении старого слуги и герцога Канде. Увидев меня, он расплылся в улыбке. «Беги, друг мой, и я их задержу». «Кого ты еще задержишь, черт возьми, если я всех убил?» «Вы не боитесь гиены огненной? Вы забыли о божьей каре?» Анри Дарамиц продолжал улыбаться, словно блаженный, а через мгновение и вовсе потерял сознание. Я посмотрел на Канде. Тот склонился над раненым, но, увидев мое замешательство, лишь покачал головой. «Понятия не имею, о чем он. Может, бредил?» «О боже, нет!» — сообразил я. «Позаботьтесь о нем, герцог». «Вы что-то поняли?» «В моем окружении два гугенота, герцог. Оба чертовски молоды, и, конечно же, даже их родители еще не родились 70 лет назад». 70? Вы о Варфоломеевской ночи, шевалье?» «И все же, Анри всегда вспоминает о божьей каре, а моя невеста отворачивается, когда бьют колокола церкви Сен-Жермен-Ла-Серуа». Канде устало кивнул. Он действительно провел много времени с гугенотами и прекрасно знал, что эта рана не затянулась, и спустя 70 лет. Звон колокола церкви Сен-Жермен-Ла-Серуа стал сигналом к убийству многих знатных и уважаемых гугенотов. «Позаботьтесь о нем», — сказал я. «Я знаю одного отличного цирюльника», — ответил герцог. Я поклонился и бросился бежать. Мне еще нужно было встретиться с остальными мушкетерами. На улицах уже вовсю бушевали грабежи и схватки. Первых было, к моему удивлению, куда меньше. Несколько раз мне пришлось скрещивать шпаги с какими-то совершенно неумелыми бандитами. К счастью для них, я спешил. Бандиты каждый раз отступали, понимая, что не смогут со мной совладать, и у меня не было времени их преследовать. Так что я никого не убил. Пока что. Все, с кем я сражался, успевали отступить до того, как кровавая пелена застилала мне глаза. Я увидел казармы королевских мушкетеров и уже за квартал до них перешел на бег. История с постоялым двором повторялась, только мушкетеры могли оказать куда более серьезное сопротивление. «Де Бержерак!» — закричал я, врываясь в толпу вооруженных горожан. Перестрелка уже закончилась, под моими ногами лежали мертвые и умирающие. Мушкетеры и бунтовщики давно сошлись в ближнем бою, и, конечно, на стороне последних была численность. Горожан было куда больше, и нигде я не мог различить какого-то приметного лидера или провокатора. Человеческая волна просто ударилась о казармы, но не отступила. Кто-то рядом со мной хрипел от боли, кто-то проклинал Мазарини. Мне не хотелось убивать парижан, но выбора у меня уже не оставалось. В кольце врагов были мои друзья. Я вонзил шпагу в грудь первому же горожанину, что развернулся ко мне. Кинжалом вскрыл горло другому. Эти убийства не делали мне чести, наши умения были несопоставимы. Кто-то попытался огреть меня по спине чем-то похожим на старый палаш, но я лишь сделал шаг в сторону, и грозное оружие разрубило череп стоявшего передо мной бунтовщика. Толпа, впрочем, легко меня впустила в себя и совсем не хотела выпускать. Приходилось все время вставать спиной к уже умирающему или мертвому и сразу же двигаться дальше. Непрерывно кружа, не подставляя врагу, пусть и неумелому, но многочисленному спину, я медленно продирался к своим. «Де Бержерак!» — снова крикнул я, принимая на кинжал шпагу какого-то неплохо одетого парнишки. Он был похож на обедневшего дворянчика. В следующую секунду я вонзил свою шпагу ему в живот и двинулся дальше. Меня и мушкетеров разделял теперь едва ли десяток человек. И это число сокращалось, поскольку я и мои соратники по голубым плащам не теряли времени даром. Я ударил кинжалом в грудь какого-то зазевавшегося бандита. В метре от меня с убитого мушкетера сапоги стягивал какой-то горожанин. Пришлось задержаться, чтобы вонзить шпагу ему в шею. Наконец, весь залитый кровью, я вышел к королевским мушкетерам. «Д'Артаньян!» — послышался радостный крик. У меня не было времени на приветствие. Я резко развернулся, принимая на шпагу очередной неумелый выпад. «Где де Бержерак?» — зарычал я, отбрасывая оружие противника и следом протыкая его грудь. «Я здесь, приятель!» — послышался тихий голос позади. Я обернулся. Сирано де Бержерак сидел на земле, а на руках у него лежала Джульетта. Грудь девушки едва вздымалась.